Кто ушел, он или вы? Он! Любить Вероник. Вероник молодая? О, да! Très jeune et très jolie. Formidable. Марина узнала слово «формидабль», то есть «потрясающее». Значит, муж ушел к молодой и прекрасной Вероник. Тогда Люси все бросила. Прошлую жизнь, Париж, купила дом высоко в горах, подальше от людей, как бы ушла в монастырь. Машина остановилась возле маленького придорожного магазинчика. Марина подумала, в эти отдаленные точки почти никто не заходит. И здесь можно найти такое, чего нет нигде. Как говорила мама, чёрта в ступе. Дрожа от радостного нетерпения, Марина вошла в лавочку, но, увы и ах. Лилового костюма не было в помине. Висели какие-то одежды, как в Москве, на ярмарке Конькова турецкого производства, даже хуже. Да и откуда в горах лиловый костюм? Такие вещи в крупных городах, фирменных магазинах, в одном экземпляре. Жаль. И еще раз жаль. Но все-таки Марина высмотрела черные джинсы и шерстяную кофту шоколадного цвета. На кофте были вышиты наивные цветочки и листики. Такое впечатление, что эту кофту связали местные крестьяне, и они же вышили разноцветным гарусом. Марина тут же натянула джинсы и кофту, а московскую одежду продавщица сложила в большой пакет. «Très joli, formidable!» — воскликнула Люси. Марина поняла, что это одобрение. Вышли к машине, поехали дальше. «Много красиво! Стиль Вероник!» «Ты любишь Вероник?» — удивилась Марина. «О, да! Много любить! Вероник — comme animal!» Марина знала, что «анималь» — животное, значит, одно из двух. Вероник не развита, примитивно, как животное, либо естественно, как зверек, безо всяких человеческих хитростей и приспособлений, дитя природы. «Жан-Франсуа и Вероник уезжать 3 года Йемен, оставлять Зоя меня!» «Жан-Франсуа — это кто?» «Мари, муж, а Зоя — enfant, ребенок. Так?» «Значит, Вероник и Жан-Франсуа уезжали зачем-то в Йемен на 3 года и оставили Люси, своего ребенка, как на бабушку. Никакой ненависти, одна разросшаяся семья. У него нет ненависти, это понятно. Он ушел к молодой, живет новую жизнь, испытывает новое счастье. А Люси? Почему она согласилась взять их ребенка и забыть о предательстве? Может быть, пытка одиночеством еще хуже? Быть нужной в любом качестве. «У вас есть свои дети?» — спросила Марина. «2. Большие. Жить в Париж». Могла бы взять собственных внуков. Из кустов вышла собака и остановилась на дороге. Она была рыжая, крупная, неопределенной породы. Стояла, перегородив дорогу, и спокойно, без страха, смотрела на приближающуюся машину. Люси вынуждена была остановиться. Она, перегнувшись, открыла заднюю дверцу. Собака тут же запрыгнула на заднее сиденье и уселась с таким видом, как будто они с Люси договорились тут встретиться. В машине запахло мокрой собакой. «Это твоя собака?» — спросила Марина. «Нет, она теряться, ждать помощь». «Что же делать?» «Звонить, телефон, ждать хозяин», — спокойно объяснила Люси. Марина посмотрела на собаку. На ее шее был кожаный ошейник, на ошейнике — медная табличка. На табличке должно быть все данные, включая телефон хозяев. Собака дрожала от холода и стресса. Возможно, она потерялась давно, сутки или двое, и столько же не ела. Собака посмотрела на Марину, как будто спросила: «Ну, что ждем, поехали». Машина тронулась вперед к дому Люси. Проехали церквушку. Еще вверх — и открылась плоская терраса с аккуратной зеленью. На ней каменный дом с широкими крыльями. Приехали. Люси первым делом выпустила собаку и тут же пошла звонить. Потом быстро соорудила кастрюлю похлебки, нарвала туда ветчины, поставила перед собакой. Собака опустила морду, живот ее судорожно ходил. Марина ощутила глубокое удовлетворение, полноту бытия. Какое счастье кормить голодное, зависимое существо. В глазах Люси стояли виноватые слезы. Видимо, она чувствовала то же самое. Центральная комната в доме была очень большой, около 100 метров. Белые стены, ломаные пространства, живопись, низкая белая мебель. Такой интерьер Марина видела только в суперсовременных каталогах. «Проект Франсуа», — объяснила Люси. «Франсуа — архитектор». «Все ясно. Франсуа стер 10 веков, даже 11. Оставив фасад древним, он перестроил всю внутренность дома, создав интерьер 21 века». Марина сначала растерялась внутри таких белых пустот, потом быстро привыкла. А через пару часов уже не хотела ничего другого, как будто срослась со свободой и чистотой. Это тебе не крюки для мутонов. Люси сварила крепкий душистый кофе, что-то грела, ставила. Все во мгновение весело, вкусно. Особенно хорош был утиный паштет, который во Франции перетирают со сливочным маслом, и еще горный мед. Он благоухал на весь дом, перебивая кофейный дух. Марина глубоко наслаждалась едой, тишиной, покоем, а главное — характером Люси. Бывают же такие люди. О, да, все им хорошо, муж ушел хорошо, соперница — формидабль, да еще и Зоя. «Зоя — русское имя», — заметила Марина. «Да, Вероник — русские корни. Ты любишь Зою?» Люси даже не смогла сказать. «О, да!» — замахала руками. Ее чувства были сильнее, чем любые слова. «А она тебя?» «Всегда целовать!» Маленькая девочка обвивает шею и целует, обдавая земляничным запахом цветущего тельца. Влажное прикосновение ангела. Раздался звонок. Люси подошла, что-то проговорила, положила трубку. Марина хотела спросить, кто это, но удержалась. «Это Ксавье», — сказала Люси, будто прочитала мысли. Марина хотела спросить, кто такой Ксавье, но тоже удержалась. «Мон ами», — объяснила Люси. «Любовник», — догадалась Марина. «Вот тебе и ответ на все вопросы, на все «о» и «да». Люси не просто брошенка и не просто бабка. Она живет в любви и ласке, работает словистом в маленьком издательстве. У нее есть дело и личная жизнь, полноценное существование. Когда человек существует полноценно, его психика не деформирована. Ксавье живет в Париже? Но он бросать Париж и купить дом тут, 10 минут. Марина сообразила, Ксавье бросил Париж и помчался следом, купил дом в 10 минутах ходьбы. «А почему вы не взяли его сюда? Места много». Марина обвела рукой просторную белую комнату. «Но-но-но!» Люси категорически подняла ладонь. «Я хотеть один. Ксавье лыжи, гулять, приходить, уходить. Люси один. Паста». «Все ясно. Люси хочет жить одна в своей скорлупе, а рядом с ней, как спутники вокруг планеты, близкие люди. Жан-Франсуа, Вероник, Зоя, Ксавье, выросшие дети. Она всем дает себя по кусочку, но не целиком, целиком никому». Через час появился улыбающийся Ксавье. Не вытерпел, пришел посмотреть на русскую. Ксавье стройный, с длинными волосами и шелковым платком на шее, но видно, что за 60. Общая улыбчивость и слабость. Марине показалось, что он хорошо поет, тенором. У него был вид человека из хора. Было ясно, он любит Люси последней любовью, не мучает, тихая пристань, и тем не интересен. Интересны те, кто мучает. Больше натяжения, однако, в 60 натяжения вредны для здоровья. Поднимается давление, можно умереть. Ксавье поулыбался вставными зубами и куда-то удалился. Видимо, Люси поручила ему собаку. За собакой приехали вечером. Хозяйка собаки, экстравагантная дама в пестром, показалась Марине пьяной в дрободан. Собака, тем не менее, была счастлива и пыталась допрыгнуть хозяйке до лица. Потом они уехали. «Ее надо лишить родительских прав», — сказала Марина. «Она ее терять снова», — предположила Люси. «Бедный собак». Дорога и склон утонули во мраке. Решили не возвращаться в город, отложить поездку до утра. Люси набрала номер и стала говорить по-французски, потом передала трубку Марине. «Барбара, я предупредить», — сказала Люси. «Это я», — сказала Марина в трубку. Барбара отозвалась легким голосом, как всплеском. Она сообщила, что завтра они должны встретиться со школьниками старших классов. Люси привезет ее прямо к школе, она знает. Голос Барбары звучал нежно, мелодично. Марина, работающая со звуком, очень ценила звук, даже если это голос по телефону. Барбара произносила обычные слова, но казалось, что слова — только шифр, за которым кроется глубокий, значительный смысл. Люси принесла красное вино. Разлила в тяжелые хрустальные стаканы, произнесла. 400 метр — уровень моря. 400 метров над уровнем моря, — поправила Марина. Да, так. Марина выпила за высоту. На столике стояла рамка из белого металла с портретом мужчины. Синие глаза как будто перерезали загорелое лицо. «Жан-Франсуа», — отозвалась Люси. Жан-Франсуа смотрел Марине прямо в глаза. Вот такого бы встретить на вершине горы или у подножия. Но у него Вероник, Люси, все места заняты. Значит, что ей остается? Женатый маэстро в Америке и лесбиянка в городке XI века. Вот и весь расклад. Утром Марина проснулась, как обычно, в 8 часов по-московски. Здесь это было 6 утра. Она спустилась с лестницы, вышла через дверь, ведущую на заднюю сторону двора, и увидела горы, заросшие осенним лесом, и круг солнца над горами. Солнце было молодое, желтое, неуставшее. Планета. Холмы намекали, как формировалась Земля, когда она была молодой, даже юной, и только формировалась. Воздух казался жидким минералом и вливался в легкие сам по себе. Его не надо было вдыхать. А если вдыхать, то слегка. Цветы пахли настойчиво, даже навязчиво, заманивая пчел. Все напоено ароматом, свежестью. Вот уж действительно раскинь руки и лети. Воздушные потоки не дадут упасть. Марина подумала. Если бы с ней была скрипка, она сейчас вскинула бы ее к щеке и заиграла мелодию, которую никто не писал. Она изливалась бы сама, а горы бы слушали, и цветы, и пчелы, и все бы слилось в один звук — время и пространство. Марина раскинула руки и проговорила: «Я клянусь тебе, моя жизнь». В чем? Она и сама не знала. Люси ждала почту. Через час на маленькой желтой машине подъехал Юркий почтальон и передал Люси большой конверт из издательства. Люси расписалась на каком-то листке. Почтальон, уходя, кивнул Марине. Марина кивнула в ответ. Они не были знакомы, но здесь, в горах, это не имело никакого значения. Все условности городской жизни здесь были лишними. Действовали космические масштабы. Планета Солнце и планета Земля. Человек и человек. Красный Рено вез Марину обратно. Люси указала в сторону дома, стоящего на склоне. Дом никак не относился к XI веку, скорее к 21-му, дом будущего, вневременной инопланетный дом. Были видны желтые медные трубы, идущие вдоль дома. Все техническое обеспечение не спрятано, а наоборот, демонстрировалось и служило дизайном. Это в самом деле выглядело неожиданно дерзко, талантливо. Как если бы женщина явилась в декольте, но демонстрировала не грудь, а ягодицы. «Том Франсуа», — объяснила Люси, — «он купил земля и строить. Рядом с я». Утренние лучи прорезали холмы. Что-то высвечивалось, что-то оставалось в тени. «Интересно», — подумала Марина, — «совсем не по-русски». Вернее, не по-советски. Совки — это когда все ненавидят всех. Старая семья порывает с отцом-предателем, но и победившая жена тоже ненавидит старую, находя в ней бросовые качества и тем самым оправдывая свой грех разлучницы. А здесь просто разросшаяся семья. Жан-Франсуа любит Вероник как женщину, но он 25 лет прожил с Люси, врос в нее и не может без нее. Барбара стояла возле школы в лиловом костюме, как будто дразнила. Издалека костюм показался Марине еще прекраснее. Она поняла, что купит его или отберет, а если понадобится, украдет. Марина умела хотеть и добиваться желаемого. Так было с музыкой, так было с мужьями. Увидев Марину, Барбара засветилась, как будто в ней включили дополнительное освещение. Марина тоже обрадовалась, но это была реакция на чужую радость. Ей нравилось нравиться. Она привыкла нравиться и поражать. Барбара обняла Марину и прижала. От нее ничем не пахло. Видимо, Барбара не признавала парфюмерию, только гигиену. Мужская черта. Должно быть, Барбара исполняет роль мужчины в лесбийской паре. В Марининой голове мягко проплыла мысль. А как это у них происходит? Ей было это любопытно.